Глава вторая. Джино Фальконе. Когда я теперь думаю о моей матери, я не могу себе представить, какая она была, как выглядела в тех обстоятельствах, о которых я рассказал. Но есть одна картина, один ее образ. Он горит в моей памяти, словно выжженный кислотой, и встает, словно призрак. Всякий раз стоит только мне подумать о ней или услышать, как кто-то называет ее имя. Я всегда вижу ее такой, какой она была в тот вечер, когда неожиданно, без всякого предупреждения, вошла в оружейную нашей крепости и застала там меня вместе с Фальконе. Я вижу ее, как сейчас. Стройная высокая фигура, бледное овальное лицо с прозрачной, словно воск, кожей. В рамке белого монашеского плата поверх него накинута черная вуаль, доходящая до пояса, где она терялась в складках черной мантии, которую она неизменно носила. Сколько я себя помню, она всегда была одета именно так. Черная траурная мантия, свободными складками, не спадающая до самого пола. Снова я вижу эти складки и бледное лицо с запавшими глазами, обведенными темными кругами, от которых глаза казались еще более глубокими и которые подчеркивали их мягкий блеск в тех редких случаях, когда она их поднимала. Тонкие восковые руки, четки с серебряным распятием на конце, свисающей с левой кисти. Двигалась она почти бесшумно, словно призрак, как другие женщины, проходя, оставляют за собой аромат духов, за ней тянулся неуловимый след скорби и печали. Так она выглядела, когда застала нас в тот вечер в оружейной, и такое осталось в моей памяти навеки, ибо в тот день я впервые восстал против ее иго, против рабства, на которое она меня обрекла. В первый раз столкнулись две наших воли, ее и моя. И, как следствие, я в тот день, возможно, в первый раз посмотрел на нее осмысленно и определил для себя. Это произошло примерно через 3 месяца после возвращения Фальконе в Мондольфо. То, что старый оруженосец обладал невероятной привлекательностью для моей юной души, понять нетрудно. Его тесная связь с полузабытым отцом, который тайно занимал в моем воображении то место, которое, как желала моя мать, должен был занимать святой Августин, притягивало меня к нему, его конюшему, с такой же силой, как металл тянется к магниту. Тяготение было взаимным. Старик Фальконе постоянно искал случая находиться поблизости от меня, все время попадался мне на глаза, словно собака, ожидающая ласкового слова. Каждый день мы встречались и разговаривали, и день ото дня эти свидания продолжались все дольше и дольше. Это были украденные часы, о которых я ни слова не говорил моей матери, да и никому другому тоже. Так что до поры до времени все обстояло благополучно. Говорили мы, естественно, о моем отце. И именно благодаря Фальконе я многое узнал об этом великодушном и благородном человеке, доблестном воине, который, по словам старого слуги, сочетал в себе храбрость льва с хитростью и коварством лисицы. Он рассказывал о военных подвигах, в которых они оба принимали участие. Он описывал конную атаку так живо, что у меня все дрожало внутри, когда я мысленно слышал рев медных труб и оглушительный топот копыт по земле. Он рассказывал о штурме крепостных стен, о том, как карабкались по лестницам и врывались в проломы, о ночных атаках и засадах, о черной измене и великом героизме вел он речь, воспламеняя мое воображение и наполняя мою душу восторгом, который сменялся яростью, когда я думал о том, что это не для меня, что этим подвигам нет места в моей жизни, что мне предназначен другой путь. Серая, скучная тропа, в конце которой маячит награда, не имеющая для меня никакого интереса. А потом в один прекрасный день от разговоров о сражении, как о военном деле, когда сила борется против силы и хитрость против хитрости, он перешел к искусству боя, фехтованию. Именно от Фальконе я впервые услышал о Мароццо, чудо-оружейнике и учителе, который в своей академии в Болонье обучал мастерству владения шпагой так, чтобы боец, сражаясь изготовленным им клинком, как зверь бьется с помощью зубов и когтей, приобретал практические навыки и умения, дающие ему преимущества, против которых обычная сила — ничто. То, что он мне рассказал, поразило меня до глубины души. Я никогда ничего подобного не слышал, даже от него самого. К тому же он сопровождал свой рассказ демонстрацией, принимая различные позиции, преподанные Мароццо, для того, чтобы я мог оценить науку, лежащую в их основе. Так я впервые познакомился, в те времена мало кто знал такие вещи, с удивительнейшими оборонительными позициями, изобретенными Мароццо. Фальконе объяснил мне разницу между ударом справа налево и ударом наотмашь, между ложным выпадом и действительной атакой. Я пришел в полное восхищение, когда он познакомил меня с великолепной защитой, которой Мароццо дал весьма удачное название «железный пояс». Низкое положение примерно на уровне талии, при котором боец парирует и в то же время получает возможность колоть, так что одним движением он и обороняется, и отвечает. В конце концов, уступая моим расспросам, он рассказал, что во время своих скитаний мой отец, повинуясь безрассудному порыву, способность к таким порывам, самым странным образом сочеталась у него с осторожностью, отважился проникнуть в Болонью, несмотря на то, что она была ленным владением папы, с единственной целью поучиться у Мароццо. Что сам Фальконе ежедневно сопровождал его, присутствовал на уроках и после этого помогал отцу закрепить узнанное на практике, выступая в качестве противника. Так что ему были знакомы все секреты, которым обучал Мароццо. И, наконец, однажды, очень робко, как человек, хотя и уверенный в собственном ничтожестве, просит, тем не менее, о милости, на которую, как он знает, не имеет никакого права рассчитывать, я попросил Фальконе показать мне какие-нибудь элементы искусства Мароццо с настоящим оружием. Я боялся, что получу отказ. Мне казалось, что даже старик Фальконе рассмеется над желанием того, кому судьбою определено изучать теологию, приобщиться к таинствам искусства фехтования. Однако для моих страхов, как выяснилось, не было никаких оснований. В серых глазах Конюшева не было и тени насмешки, в то время как улыбка, появившаяся на его губах, когда он узнал о моем намерении, была улыбкой радости, энтузиазма и даже благодарности. Так и получилось, что после этого мы каждый день практиковались в оружейной с час или около того, со шпагой и кинжалом, и с каждым разом моя ловкость в обращении с клинком возрастала так стремительно, что Фальконе именовал мои успехи поразительными и клялся, что я просто рожден для клинка, что умение им владеть у меня в крови. Возможно, его привязанность ко мне заставляла его преувеличивать успехи, которые я делал, и умения, которые я приобретал. Возможно, что его слова были ничем иным, как доброжелательной лестью того, кто любил меня и желал доставить мне удовольствие, давая мне возможность порадоваться моим успехам. И тем не менее, когда я оглядываюсь назад и вспоминаю, каким ребенком я в то время был, я склоняюсь к мысли, что его слова были чистой правдой. Я упоминал о странном, почти необъяснимом восторге, который меня охватил, когда я впервые взял в руки копье, пытаясь удержать его в равновесии. Не берусь описать, что я испытал, когда мои пальцы впервые сомкнулись на рукоятке шпаги, а указательный палец по-новому прижался к ее нарезкам, как учил меня Фальконе. Но нет слов, чтобы все это описать. Сладкое ощущение равновесия, холодный блеск клинка. Все это вызывало во мне трепет, наподобие того, что испытывает юноша от первого страстного поцелуя. Я понимаю, что это не совсем одно и то же. И тем не менее, не могу придумать никакого более достойного сравнения. Я был в ту пору подростком. Мне исполнилось 13 лет, но я был рослым и сильным не по возрасту. Несмотря на то, что моя мать всячески ограничивала мои упражнения с оружием, занятия борьбой и верховой ездой, словом, все то, что способствует физическому развитию юноши. Я был почти такого же роста, как сам Фальконе, который считался человеком высоким. И если мой выпад был короче, чем его, я компенсировал это быстротой движения, свойственной молодости, так что в скором времени если только он по своему добродушию не сдерживался, не позволяя себе действовать в полную силу, я оказался достойным противником Фальконе. У фра Джервазио, который был в то время моим наставником и с которым я проводил утренние часы, совершенствуясь в латыни и постигая основы греческого языка, вскоре возникли подозрения по поводу того, чем именно я занимаюсь наедине с Фальконе в часы сиесты, отведенные для отдыха. Однако этот святой добрый человек хранил молчание. Каковое обстоятельство в то время приводило меня в недоумение? Нашлись, однако, другие, которые сочли нужным уведомить о наших занятиях мою мать. И так случилось, что в тот день вооруженный она застала нас врасплох. Оба мы были одеты только в рубашки и панталоны и занимались тем, что кололи мишени. Когда она вошла, мы отскочили друг от друга, как дети, которых поймали в чужом саду. Хотя Фальконе сохранил свою гордую осанку. Он стоял прямо, гордо откинув голову, и смотрел твердым холодным взглядом. Прошло какое-то время, показавшееся мне нестерпимо долгим, прежде чем она заговорила. Раз или два я украдкой бросил на нее взгляд и увидел ее такой, какой она сохранилась в моей памяти. Такой, какой я буду видеть ее до смертного своего часа. Ее глаза были устремлены на меня. Мне кажется, что поначалу она даже не взглянула на Фальконе, только на меня она смотрела. И столько печали было в ее взоре при виде сильного, здорового юноши, что, право же, даже мой хладный труп не мог бы вызвать большей скорби. Поначалу она только беззвучно шевелила губами. Молилась ли она или просто не могла произнести ни слова от волнения, я сказать не могу. Наконец к ней вернулся дар речи. «Агостино!» — произнесла она голосом, исполненным холодного негодования, и остановилась, ожидая от меня ответа. И тут в душе моей проснулся мятежный дух. Ее появление обдало меня холодом, при всем при том, что я был разгорячен движением и обливался потом. В этот момент при звуке ее голоса моему внутреннему взору впервые отчетливо представилась некая несправедливость, которая надо мною тяготела. Фанатизм, сковавший меня по рукам и ногам, меня снова бросило в жар, жар угрюмого протеста и негодования. Я ничего не сказал в ответ, если не считать короткого почтительного приглашения сообщить то, что она имела мне сказать, облеченного, так же, как и ее упрек, в одно единственное обращение. «Мадонна?» — с вызовом проговорил я и, подражая старому Фальконе, выпрямился, откинул голову и посмотрел ей прямо в глаза, собирая в кулак всю свою волю, так, как мне никогда еще не доводилось делать. Это был, как я полагаю, самый отважный поступок в моей жизни. Совершая его, я испытывал те же чувства, что и человек, который решился войти в бушующее пламя. И когда дело было сделано, меня удивило, насколько это было легко. Не произошло ничего ужасного, никакой катастрофы, которую я мог бы ожидать. Под моим взглядом, неожиданно преисполненным смелости, она по своему обыкновению отвела и опустила глаза. Все, что она потом сказала, было произнесено тем холодным, бесстрастным тоном, который был ей свойственен, голосом той, в чьей груди навсегда застыл источник ласки, нежности и понимания. «Что ты делаешь с этой шпагой, Агустина?» — спросила она меня. «Но, как видите, госпожа моя матушка, я упражняюсь», — ответил я, и уголком глаза увидел суровую одобрительную улыбку, шевельнувшую губы старого Фальконе. «Упражняешься?» — механически повторила она, словно не понимая. Затем очень медленно и печально она подняла голову. «Человек упражняется в том, что он впоследствии собирается делать, Агустина. Возвращайся, следовательно, к своим книгам и предоставь шпаги кровожадным людям. Если у тебя есть ко мне уважение, постарайся, чтобы я больше никогда не видела оружие у тебя в руках». «Если бы вы не пришли сюда, госпожа моя матушка, вы были бы избавлены от этого зрелища», — отвечал я, не давая угаснуть искре мятежного огня, который еще теплился в моей груди. «Богу угодно было, чтобы я пришла и положила конец этому суетному занятию, прежде чем оно пустит слишком глубокие корни», — — сказала она в ответ. — Положи на место это оружие. Если бы она рассердилась, мне кажется, я бы сумел ей противостоять. Ее гнев в эту минуту подействовал бы на меня, вероятно, так же, как сталь действует на кремень. Но при виде этой воплощенной скорби и печали моя воля, сама сила моего характера обращались в воду. Подобными средствами она брала верх и над моим бедным отцом. А у меня, к тому же, была привычка к подчинению, преодолеть которую оказалось не так легко, как я поначалу предполагал. Угрюмо и неохотно я положил свою шпагу на скамью, стоявшую у стены. Когда я обернулся, чтобы это сделать, ее мрачный взгляд остановился на минуту на Фальконе, который хранил мрачное молчание. Затем она снова опустила глаза и только после этого обратилась к нему. — Ты поступил очень дурно, Фальконе, — сказала она. — Ты злоупотребил моим доверием и пытался совратить моего сына, направить его на путь зла. Он вздрогнул, услышав эти упреки, как вздрагивает горячий жеребец, когда в него вонзают шпоры. Краска бросилась ему в лицо. Возможно, привычка к повиновению была в нем так же сильна. Но это было повиновение мужчине. Ему, старому солдату, никогда не приходилось иметь дело с женщиной. Более того, здесь он почувствовал оскорбление, нанесенное памяти Джованни Ангвессола, моего отца, который был для Фальконе чуть ли не богом. И это ясно показал его ответ. «Путь, на который я направил вашего сына, Мадонна», — сказал он своим низким голосом, отозвавшимся гулким эхом под сводами потолка. Это путь, по которому шел его благородный отец. И тот, кто говорит, что путь Джованни Д'Ангвессола — это путь зла, гнусный лжец, кто бы он ни был, мужчина или женщина, знатный аристократ или простой виллан, папа или сам дьявол. После чего он замолчал и застыл в величественной позе, сверкая глазами. Эта грубая речь заставила ее задрожать. Но потом она ответила, не поднимая глаз, без тени гнева в голосе. — Твое здоровье и силы вернулись к тебе, мессер Фальконе. Сенешаль отдаст приказание заплатить тебе 10 золотых дукатов вознаграждения в счет того, что тебе следует еще от нас получить. Позаботься о том, чтобы к ночи тебя не было в Мондольфо. После чего, не сделав ни малейшей паузы и не изменив своей убийственной интонации, она скомандовала: — Идем, Агастино. Однако я не сдвинулся с места. Ее слова поразили меня ужасом. С того места, где стоял Фальконе, я услышал звук, средний между рыком и стоном. Я не смел взглянуть на него. Однако видел мысленным взором, как он стоит там, бледный, замкнутый и непреклонный. Что он теперь будет делать? Что скажет? О, какая жестокость! Какая ужасная жестокость! Выгнать старого воина, который едва оправился от ран, полученных на службе моего отца. Выгнать его на старости лет, как не выгоняют и собаку. Это было чудовищно. Мондольфо — это его дом. Ангвессола — его семья. Их честь — это его честь, поскольку он виллан, а виллану не полагается иметь собственной. И выгнать его отсюда, лишив всего этого. В одно короткое мгновение все это промелькнуло в моем воспаленном мозгу, пока я стоял в полном изумлении, ожидая, что он будет делать. Что скажет в ответ на приказание моей матери? Просить он не будет, я слишком хорошо его знал, чтобы это допустить. Я был в этом уверен, даже не зная, что были и другие причины, которые делали невозможным для Фальконе просить милости у моей матери. Некоторое время он стоял неподвижно, пораженный неожиданностью. А затем, когда он, наконец, обрел способность двигаться, он сделал то, чего я меньше всего ожидал. Не к ней обратился он, а ко мне, припав на одно колено. «Мессер!» — вскричал он, и прежде чем он успел произнести следующее слово, я уже знал, что он собирается сказать. Ибо до этого времени ни разу никто не обращался ко мне как к господину, владетелю Мондольфо. Я был для всех просто сыном своей матери, Мадоннино. Но для Фальконе в этот час его великой нужды во мне я стал его господином. «Мессер», — сказал он наконец, — «это тебе угодно, чтобы я удалился?» Я отпрянул назад, все еще во власти изумления, а затем услышал голос моей матери, холодный и извительный. Желание Мадонино не имеет к этому никакого отношения, мессер Фальконе. Это я приказываю вам удалиться. Фальконе ей не ответил. Он сделал вид, что не слышит ее, и продолжал, обращаясь ко мне. — Ты здесь, господин мессер, — настойчиво продолжал он. — Ты творишь суд в Мандольфо. В твоей деснице жизнь и смерть твоих подданных. Ни один человек, находящийся в твоих владениях, будь то мужчина или женщина, не может противиться твоей воле. Он говорил правду, истинную правду. Все эти месяцы она словно гора стояла перед моим взором, но я, тем не менее, ее не видел. Уйти мне или остаться зависит от твоего решения, мессер, — сказал он, а затем добавил голосом, больше похожим на угрожающее рычание. Я не повинуюсь здесь никому другому, ни папе, ни самому дьяволу. — Агустино, я жду тебя, — раздался из дверей голос моей матери. Что-то сдавило мне горло. Это было искушение, а искусителем был старик Фальконе. Он был больше, чем искусителем, хотя в какой степени я никак не мог вообразить, как не мог к себе представить, от чьего имени и по чьему повелению он действует. Это был наставник, который указывал мне путь к свободе и возмужанию. Он указывал мне, как одним ударом я могу разбить оковы, которые меня держат, и сбросить их словно паутину, каковой они на самом деле и были. К тому же он меня испытывал мое мужество и волю. И на мою погибель вышло так, что у меня не оказалось ни того, ни другого. Моя жалость к нему едва не придала мне решимости, которой мне не хватало, однако и ее оказалось недостаточно. Видит Бог, как я жалею, что не внял его совету. Видит Бог, я должен был гордо вскинуть голову и заявить моей матери, как он мне подсказывал, что в Мандольфо господин я, и что Фальконе останется, ибо такова моя воля. Я пытался это сделать скорее из любви к нему, чем повинуясь благородной силе духа, которую он пытался в меня вселить. Если бы я в этом успел, если бы утвердился в своей власти, я бы стал вершителем своей судьбы. И от скольких бед и невзгод, от скольких грехов и напрасных страданий это бы меня избавило в будущем. Это был решающий час, хотя я этого и не знал. Я стоял на распутье, и тем не менее я колебался, не мог принять решение. Недостаток храбрости помешал мне избрать тот путь, который он мне указывал и который манил, соблазнял меня с такой силой. И вот прежде чем я успел ответить, как мне хотелось, дать тот ответ, который я стремился дать, моя мать заговорила снова, и своим дрожащим голосом, в котором звучали слезы, по своему прежнему обыкновению, так же, как она властвовала над моим отцом, она снова сковала на мне оковы, которые я пытался сбросить всеми силами моей юной души. «Скажи ему, Агустино, что твоя воля — это воля твоей матери. Скажи ему это и пойдем, я жду тебя». Я подавил стон и бессильно опустил руки. Я был слаб душой и достоин всяческого презрения, я это понимал. И все-таки сегодня, когда оглядываюсь назад, я понимаю, какая невероятная сила требовалась от меня тогда. Мне было всего 13 лет. Я был подчинен и запуган той, которая держала меня в рабстве. Мне очень жаль, Фальконе, — лепетал я, и в глазах у меня стояли слезы. Я снова пожал плечами в знак моего отчаяния, горя и бессилия. И медленно пошел по большой комнате к двери, возле которой меня ждала моя мать. Я не смел бросить прощальный взгляд на сокрушенного горем старого воина, верного слугу, прослужившего нам всю жизнь, и столь безжалостно выгнанного женщиной, которую иссушил фанатизм, лишив всякого человеческого чувства, и мальчиком, под громким именем которого скрывалась самая обыкновенная трусость. Я услышал прерывистое рыдание, и этот звук поразил меня в самое сердце, причинив такую боль, словно это было настоящее железо. Я изменил ему. И, наверное, еще большее страдание причинило ему то, что я оказался недостойным сыном боготворимого им господина, чем то, что его ожидали нужда и лишения. «Мессар! Мессар!» — раздался его отчаянный крик. На самом пороге я замялся, остановленный этим душераздирающим криком. Я повернул голову. «Фальконе!» — начал я. И тут бледная рука моей матери опустилась на мое плечо. «Пойдем, сын мой!» — произнесла она голосом, к которому вернулось прежнее бесстрастное выражение. Как бы там ни было, я снова покорился ей. И, выходя, слышал голос Фальконе. Старик кричал: «Мессар! Мессар! Помоги мне, Господь, и помоги, Господь, тебе тоже!» Часом позже он покинул цитадель, и на каменных плитах внутреннего дворика остались лежать 10 золотых дукатов, которые он там бросил, и подобрать которые не хватило смелости ни у конюхов, ни у алчных слуг. Так боялись они проклятия, которому он предал эти деньги.